Глава 21. Сильнее ненависти. Южное побережье. Ринет. 10 октября. Прибыв в город, Ринет был потрясен разрухой после атаки и тем, как люди стремятся быстрее выстроить из руин дома с улыбкой на лицах. Это было страшно и воодушевляюще одновременно. Раньше маркиз не задумывался над тем, как повел бы себя, приди война на Восточные острова, и искренне радовался, что этого не произошло. Спасибо аномалии, возникшей год назад. Военных в городе было много. На каждой улице он замечал грузовики и палатки с красными медицинскими крестами. Благотворительность и правда нужна этому городу. Без шутки подумал он, и теперь, без сожаления, готов был выделить оставшиеся средства из взноса Алексея, который оставался у него в запасе бюджета Восточного региона. Теплый воздух южного побережья обдувал лицо плавными порывами. Здесь осень еще не вступила в свои полноценные права, будто все еще длился август. Вокруг было много нарядных мужчин и женщин разных возрастов. Ходили и люди в военной форме. Из особняка приглушенно доносилась классическая музыка. Хантера маркиз высадил на центральном вокзале Альгора. Спросив разрешения Алексея, Ринет воспользовался тем же поездом, без остановки добравшись сначала на западные земли, где маркиз, поверив на слово, поделился свитком. Теперь Ринет стоял тут. Особняк казался единственным местом, не пострадавшим после бомбежки. Сердце трепетно билось в груди напоминанием, для чего он прибыл сюда. «Свиток. Мне нужен еще один свиток», — подумал он, крепче сжимая дорожную сумку с остальными свитками внутри. «И тогда ты приблизишься к нам, к воскрешению своей семьи», — говорил над духом папа. Ринет улыбнулся и кивнул ему. Это пророчество было надеждой на то, что он все исправит, что убогое никогда не будет существовать в его жизни, что у него будет счастливая семья. «Господин Боллинс?» На пороге особняка с белыми мраморными стенами появился маркиз, лично его встречая. Ринет взглянул на седовласого мужчину лет 40 в черном костюме с глубокими морщинами на лбу и под глазами. Адриан Риттер пусть и старался выглядеть приемлемо для своего статуса, но от Ринета не укрылись усталость и напряженность взгляда. «Господин Риттер!» — почтительно кивнул Ринет, вальяжно улыбнувшись ему. «Приношу свои извинения за то, что заставил вас ждать». «Вы прибыли вовремя, вечер только начался», — ответил Адриан, жестом руки приглашая его внутрь. Кивнув Адриану, Ринет последовал за ним, изучая дом маркиза изнутри. Передав вещи прислуге, Ринет двинулся следом за хозяином дома в гостиную, откуда играла музыка. «Вечер официальный, так что бумаги все подпишем после», — сказал ему Адриан. «Мне бы не хотелось откладывать дела на потом. Я проделал столь длинный путь не для торжеств», — как можно строже сказал Ринет, пытаясь подражать воспоминаниям об отце. «Боллинс», — устало вздохнул Риттер, — «вечно вы куда-то спешите. Вы совсем еще юны, Ринет. Подобные вечера важны прежде всего для людей, которые придут посмотреть на вас и на то, что вы будете готовы им предложить. От этого зависит их отношение к вам и вашим дарам. Не стоит недооценивать силу уважения». «Ничто не вызывает уважения сильнее страха», — грозно сказал отец, появившись перед ним столь неожиданно, что Ринет на мгновение замер, забыв, как дышать. Маркиз Южного побережья остановился следом, оценивая его взглядом. «Не переживайте, тут вас ждали», — по-своему понял Адриан заминку Ринета. Кивнув ему, Ринет пошел вперед, безотрывно глядя на отца, пока тот не растворился в воздухе. Свернув в гостиную, двери которой были распахнуты, Ринет увидел огненную в свете яркой люстры. Огненно-рыжие волосы, собранные в хвост, подобно языкам пламени, касались поясницы. Маленькую хрупкую фигуру подчеркивало черное приталенное платье, а янтарные глаза смотрели на него в упор. Адриан прошел в гостиную, Ринет за ним. Люди встретили их поклонами, и снова заиграла живая музыка. Гостиная была совсем небольшой, но расставленные по краям столы с закусками и диваны, сдвинутые к стене, освобождали пространство для гостей. Ринет оглянулся по сторонам, но огненный уже не видел. Адриан Риттер встал в центре и заговорил. Страшные события этого месяца не сломили нас и наш город. Мне приятно видеть, что вы продолжаете жить дальше в память о том, кого с нами уже нет». Ринет услышала в его голосе знакомую тоску и боль от утраты, которую восполнить невозможно. «И Ринет Боллинс, маркиз Восточных островов, не смог остаться равнодушным и лично приехал сюда, чтобы помочь восстановить наш город». Адриан жестом пригласил его встать рядом с ним и, кивнув, Ринет прошел вперед, ловя на себе заинтересованные взгляды некоторых девушек. Он никогда не был первым красавцем, скорее специфичным еще со школьной парт на фоне обычных мальчиков и девочек. И сейчас мало что изменилось. Ему не доводилось встречать других альбиносов среди людей. «Добрый вечер!» — Ринет окинул взглядом жителей Южного побережья, находя в толпе рыжую макушку в окружении ребят в черной форме, больше напоминавшей ему военную, чем парадную. «Ее охотники!» догадался парень и улыбнулся, когда их взгляды встретились снова. «Ваше горе и стойкость не описать словами», — после недолгой паузы начал Ринет, смотря только на нее. «Вы отразили атаку, спасли материк и сотни тысяч жизней. Это заслуживает восхищения и уважения». Ринет достал из кармана пиджака чек, когда-то полученный от Алексея. «Я хочу вручить эти деньги вам на восстановление города и первую помощь для всех нуждающихся». По залу разошлись громкие аплодисменты. Ринет кивнул и официально вручил маркизу Южного побережья чек на несколько миллионов. Официальная часть мероприятия быстро подошла к концу. Адриан еще произнес пару воодушевляющих речей, поблагодарил Ринета, и в гостиной снова заиграла музыка. Люди танцевали, смеялись. В их лицах он видел надежду на светлое будущее. «Господин Риттер!» — Ринет обратился лично к Адриану, когда сотни глаз уже не смотрели на них, в упор улавливая каждое слово. «Отдыхайте, Ринет. Знаю, вы устали после дороги. Прислуга уже подготовила вам комнату». Попытался отмахнуться от него Адриан, получив желаемое. Ринет не был готов сегодня спускать все на тормозах. Он намерен уже к ночи сесть на поезд в обратную сторону, дабы не терять драгоценное время и двигаться прямиком в Валькор ко дню черного солнца. «Этот разговор не требует отлагательств», — строго ответил Боллинс. Адриан окинул его взглядом и вздохнул. «Конечно. Прошу следовать за мной», — в конце концов сдался он. Щербатов провел его на второй этаж, ключом отперев дверь кабинета и пропустил его внутрь. Заняв место за столом, Ринет сел напротив него. «Перейду сразу к сути», — начал Ринет, видя силуэт отца за Адрианом Риттером. Руки непроизвольно задрожали, ему пришлось приложить все усилия для того, чтобы это скрыть. Адриан кивнул. Похоже, и сам не жаждал долгих лирических отступлений и соблюдения правил этикета. «У меня личный приказ королевской семьи — собрать все свитки вместе», — невозмутимо произнес Ринет. «Чушь!» — сходу сказал Адриан. «Если бы такой приказ существовал, еще до того, как всю верхушку лишили титулов, нас бы лично призвали ко двору, еще и дорогу сами обеспечили, чтобы свитки случайно не пропали». Ринет сглотнул, но продолжил гнуть свою линию. «Вот именно. Вильхрейм уже здесь, на материке. Короля до сих пор нет, на вас уже напали, и неизвестно, что ждет архипелаг дальше. Будь такой приказ нереален, то в государстве все бы было спокойно». Адриан хмыкнул, смотря на него в упор, как на глупого ребенка, и не спешил отвечать, устало обдумывая его слова. Тогда Ринет решил, что надо дожимать его. «Эти свитки хранились более 500 лет. Когда, если не сейчас, пророчество, заключенное в свитке, укажет нам правильный путь к процветанию?» Маркиз Южного побережья поднялся с места и подошел к шкатулке. «Ладно, убедил. С другой стороны, терять-то уже нечего, даже если ты обманываешь». Риттер вскрыл шкатулку, точная копия которой стояла дома у Ринета, и застыл, стоя к нему спиной. «Что-то не так?» — осторожно спросил Ринет, и Адриан обернулся к нему с шокированными глазами и пустой шкатулкой. Сердце как будто пропустило удар. Это было просто невозможно. Кто мог украсть свиток, а главное, зачем? «Убогая!» — прошептал Ринет. За дверью послышались грохот и громкий смех. Адриан кинул пустую шкатулку в стену и вышел из кабинета, захлопнув за собой дверь. Ренет сидел в кресле, не находя в себе силы, чтобы встать. Свиток ведь был так близко к его рукам. Свет в кабинете погас, погружая комнату в вечерний полумрак. Ренет подскочил на месте, буквально затылком чувствуя на себе взгляд. Такое уже было. Эти ощущения трудно с чем-то спутать, когда пустота начинает тянуть к тебе свои скользкие лапы. «Рекина!» — прошептал Болинс, оборачиваясь, но видя только собственную тень. Тихий хриплый смех разнесся по кабинету, и в спину ему ударил прохладный ветер с открытого окна. Ставни с грохотом ударились о стены. Плечо непривычно начало сжечь. Волны пульсации проникали под кожу, заполняя источник, внутри которого теплилась накопленная сила, которую он готов был выпустить в любую секунду, но ждал особого момента. Выдохнув, Ренет впитал в себя волны, витающие в воздухе, и сплошной волной выпустил их от себя во все стороны, когда в его руку больно впились когти. «Магия на меня не действует!» — прозвучал голос сестры, и в ее руках появился такой знакомый рюкзак за спиной. Рюкзак, который Ренет подарил ей на их день рождения. И шрамы, длинными полосами тянущиеся по ее лицу, делали ее поистине убогим монстром, которым сестра и являлась на самом деле. Ренет ударил сестру кулаком по лицу. Рекина вскрикнула и отпрыгнула в сторону. Еще морщась от боли, она вытянула перед собой руку, сжав ладонь в кулак, и тут же его плоть пронзила толстая заостренная игла. «Где же твои манеры?» — наигранно дразня его, спросила Рики, размахивая перед его лицом желанным свитком, украденным у маркиза. «С монстрами нет нужды соблюдать этикет», — прорычал Ренет и кинулся на нее, не сдерживая сил, ни магических, ни физических. Ренет ждал этого очень долго. Месть за родителей, за разрушенную жизнь и все, через что ему пришлось пройти по ее вине. Рекина. Крепкие руки брата так знакомо сдавливали горло. Красные глаза, поглощенные яростью, смотрели в упор. Он прижал ее к открытому окну. Но Рекина улыбалась. Тень больше не чувствовала перед ним страха. «Такое уже было!» Ренет также смотрел на нее. Хотя нет, в этот раз взгляд его был безумен, а Рики уже не была той самой напуганной девочкой. «Монстр с потерянных земель!» «Нет, я — белая тень!» Достав кинжал из широкого рукава плаща, Рекина снова выпустила стрелу из мини-арбалета, слыша крик Ренета, как самую прекрасную музыку, захватывающую все ее существо. Теплые капли крови упали на нее, прежде чем Ренет ослабил хватку и отошел внутрь кабинета. На его щеке виднелся тонкий кровоточащий разрез, зеркально шрамом на ее лице. Улыбка ее растянулась еще шире, но Ренет одним легким движением руки залечил свою рану магией. Рекина стиснула зубы, подавляя противное колкое чувство зависти. Теперь она будет гордиться каждым из своих шрамов. Ручку на двери начали дергать в безуспешных попытках открыть кабинет, а следом и вовсе выломать дверь плечом. Рекина и Ренет не реагировали, испытывая взглядами друг друга. «О, божество! Ты уничтожила всю мою жизнь!» — сорвался Ренет. Его руки искрили цветами магии, вся комната наэлектризовалась. Плечо начало сжечь непривычно сильно, будто ответ на все вопросы был именно перед ней. Рекина нервно хохотнула от такого заявления брата. «Нет, мой дорогой братец!» — с нескрываемым наслаждением произнесла тень и зло оскалилась. «Я только собираюсь это сделать!» Тень ближе подкралась к нему, крепче сжимая кинжал в руке, замечая, как медленно кровавое пятно расползалось в месте, куда угодила ее стрела. Сердце бешено колотилось в груди. Рики не хотела убивать его, по крайней мере, сейчас. «Смерть — это слишком просто!» — думала тень, но хотела видеть страх в его глазах и ту самую мольбу о пощаде, с которой девушка когда-то смотрела ему в спину. Резко приблизившись к Ринетту, Рекина полоснула лезвием брата по плечу, чувствуя, как металл впивается глубоко ему под кожу. Сдавленный крик Ринетта раздался над духом. Тень вытащила окровавленное лезвие, собираясь нанести удар снова, но уже по его идеальному чистому лицу, как вспышка магической силы пронзила ее грудь, выбивая весь дух из тела. Рекина, обессилев, упала, замычав от ноющей боли. Кинжал выпал из ее рук. Девушка попыталась встать, кидая ошарашенный взгляд на брата. Брат смотрел на нее с тем же шоком, но губы расплывались в победной улыбке. «Магия ведь на меня не действует», — неуверенно сказала тень, положив руку на грудь, с трудом делая вдох. В памяти заискрился момент, когда она упала в воды потерянных земель. Тогда это тоже была магия. Но как? «Мы двойняшки! Забыла!» — с иронией произнес Ринетт, опустившись на корточки перед ней. Тяжелые крепкие руки брата снова сжимали ее горло, медленно сдавливая его. «Твоя жизнь никогда ничего не стоила, но я помогу тебе искупить грехи. Убив тебя, я верну наших родителей. Жизнь за жизнь!» Его голос постепенно становился таким далеким. «Месть — это все, что у меня осталось», — подумалось ей, когда в глазах начинало темнеть, а звуки плавно угасали. «Нет, я не проиграю». Мысль так ясно пронеслась в голове и импульсом прошлась по телу, пробуждая вторую жизнь. Согнув ногу, Рекина со всей силы ударила Ринетта между ног, когтями впилась в его запястье, чувствуя на подушечках пальцев кровь. Ринетт, откинув ее в сторону, смотрел на нее безумными глазами. Магический свет искрился в его руках, наращивая мощь, которой начинала страшиться даже тень. «Знаешь, а плевать на пророчество и затмение!» — ядовито бросил Ринетт, наблюдая за каждым ее шагом. «У меня был малый козырь в руках, и я использую его сейчас!» Ринетт выпустил свет, быстро заполнивший весь кабинет. Дверь со стуком упала, в нос ударил запах дыма, и в ярком свете тень смогла различить силуэты Франц и Германа. Францезелин. Яркий свет из-под двери маркиза пульсирующими волнами зловеще проникал сквозь кожу, а до этого внутри был слышен страшный грохот битвы. Францезелин не хотела вмешиваться. Месть — это личное, даже интимное. Герман все это время сжимал кулаки так крепко, будто вот-вот пронзит кожу ногтями насквозь. Взгляд его наводил ужас — но Герман не вмешивался, пытаясь прислушаться к драке и шагам за плотно закрытой магией дверью. Остальные не давали Адриану Риттеру подняться на второй этаж. «Магия на нее не действует», — неуверенно пробормотала Франц, глянув на Германа, что уже навалился на дверь, пытаясь ее выбить. «Наша магия на нее не действует», — поправил ее Герман, снова наваливаясь на дверь, плечом пытаясь ее выбить. «Они двойняшки». Францезелин вдохнула, позволив пламени появиться в руках. «Отойди!» — приказала Франц. Герман обернулся и тут же отошел в сторону, и пламя сплошной волной встретилось с магическим препятствием. Пришлось поднажать, чтобы полностью выжечь эти волны, подпалив немного дверь. Герман, недолго думая, вынес ее плечом, и в глаза тут же ударил яркий свет магической силы. Через пару секунд Франц кое-как смогла различить его источник и, не думая, схватила его обеими руками, встречаясь с красными глазами Ринетта. На мгновение он замер, и свет потускнел. «Почему ты на ее стороне?» — непонимающе мотнул головой Ринетт, разочарованно вздохнув. Он перехватил руку Франц, до боли ее сжав. Огненная поморщилась, и волна света вырвалась из него, снова набирая обороты. Голова пошла кругом, пульсирующей силой сдавливая мозг изнутри крепкими тисками, и такое знакомое тепло начало разливаться по ее телу. Искры потянулись в окно к ней. Франц чувствовала каждую из них в воздухе, на улице и внутри себя. Она смотрела в ярко-красные глаза Ринетта и чувствовала, как ее искры, пламя проходит сквозь него, превращаясь в нечто чужое и жгучее. Искр становилось все больше, заполняя комнату, сливаясь со светом Ринетта в единое целое. Францезрин пыталась отдернуть руку, но Ринет сильнее ее сжимал, не позволяя разорвать связь. Стук медленно бьющегося сердца затмевал все остальные звуки. Были только Франс, Ринет и биение сердца из глубин океана. В глазах мгновенно потемнело. После огненная видела ярко светящийся на морском дне камень, похожий на большое человеческое сердце. Оно медленно пульсировало, выпуская наружу волны. Сильные, могущественные, древние. Эти же волны ощущала от пепельных, от искр, что сейчас ее окружали. Громкий оглушающий рык хранителя разбивал сознание на миллиарды осколков, чтобы снова их собрать в единое целое. Огненная видела густую белую дымку в звездном сиянии восьми силуэтов. Видела, как те прятали еще бьющееся сердце на дне океана, защищая волной своей магии. Нет, магией хранителя, которой обладали. Видела три извергающихся одновременно вулкана, в жерлах которых спрятали тело хранителя, чтобы сохранить его живое тепло. Хранитель все это время был прямо перед ней, а пепельные были частью его тела, что стремилось собраться в единое целое. Именно он помог ей отразить атаку и был недоволен, когда пламя неконтролируемым потоком уничтожило невинных людей. Хранитель рычал с протяжным воем, призывая ее и отпуская. Мертвый холод медленно заполнял раскаленное тело, прямо как в ее кошмарах, когда огонь уходит в пустоту. «Отпусти ее, трус!» — на срыв кричала Рекина над духом, возвращая ее в реальность. Воздух разливался по легким обжигающим парам. Глаза Ринетта округлились. «Так вот в чем дело на самом деле!» — прошептал он, давая понять, что тоже все это видел и чувствовал. Пол ушел из-под ног. Воздух просто не мог вновь протиснуться сквозь гортань. Глухой удар о спину. Холодный ветер заползал под одежду легкого платья, заставляя все мышцы интенсивно вздрагивать. Голова раскалывалась. С потоком воздуха Франц ощущала всем своим существом размеренное биение сердца, но не свое, хранителя. Магические волны обволакивали все ее существо сродни искрам, что проходили сквозь нее во время атаки, но без перехода в стихию. Открыв глаза, она еще какое-то время видела перед собой мелькающие блики. Икры больно сводила судорогой. С протяжным стоном Францезелин заставила себя пошевелиться и призвать пламя. Сначала неохотно, но оно отозвалось внутри, разливаясь по телу приятным, согревающим теплом. И спустя долгие минуты попыток маленький огонек вырвался с пальцев, преображаясь в малый шар светильника над головой. Рекина, конечно, глушила ее силу ничуть не хуже аметиста, но ни разу она не помнила, чтобы огонь безвозвратно покидал ее, оставляя после себя пустоту, как это вышло с Ринетом. Сердце быстро колотилось в груди. Рекина стояла на краю мыса в свете полной луны. Она возвышалась над бессознательным телом Ринета. Маркиз лежал на самом краю обрыва. Даже со стороны Франц чувствовала, перед каким выбором мечется тень. Столкнуть брата вниз или сохранить ему жизнь. Рекина долго смотрела на Ринета перед собой и потом обернулась к Огненной. Выдохнув, тень быстро подкралась к ней и протянула руку, помогая встать. Альбиноска не ушла, не растворилась в темноте, а вернулась к ней. Рекина сильно изменилась с их первой встречи, и Франц не могла передать, насколько была этому счастлива, ведь она действительно хотела стать другом Рики. «Не будешь мстить?» — спросила Огненная, принимая помощь и со стоном поднимаясь на ноги, чувствуя, как боль от судороги постепенно проходит. Рекина мотнула головой и снова взглянула на Ринетта. «Может, есть вещи поважнее ненависти? Дружба, например?» На губах Рекины появилась искренняя улыбка, на которую Франц просто не могла не ответить взаимностью. «Где мы вообще?» Франц оглянулась по сторонам, видя вдалеке силуэты домов и слыша шум машин вперемешку с волнами, бьющимися о скалы внизу. «Иса!» — ответила тень. «Видимо, Ринет подумал именно об этом месте и силу потратил не на мое убийство, а на перемещение». «Значит, сердце здесь», — уверенно произнесла Францезелин, прислушиваясь к ощущениям и пульсирующему перстню. «Дектон!» подумала повелительница, и перстень сильно отозвался знакомой пульсацией. Как же давно Франц этого не чувствовала. Где бы сейчас ни находились Дектон и Анжи, точно были недалеко. От этого хотелось смеяться и плакать. Одним небожителям известно, как же сильно огненная по ним скучала.